Анна Владимирова. «Во власти зверя». Пролог. Я проснулась от холода, с трудом разлепив глаза, осознала, что всё тело болит. Спину саднит, а кое-где печёт и колет. От веток, на которых я лежала. Тряхнув волосами, я зажмурилась и с трудом вздохнула глубже. Что, чёрт возьми, происходит? Где я? Сфокусировать взгляд было непросто. Только начало светать. Я лежала под какими-то раскидистыми кустами, спиной прижавшись к холодным кирпичам забора, и дрожала. Дыхание срывалось, сердце набирало обороты. Как я тут оказалась, если точно помню, что засыпала дома? Звуки внешнего мира вкрадчиво сменяли звон в ушах. И самый громкий — шум двигателя — подкинул меня на месте. Стоило трудов никуда не дёрнуться, а только сжаться в комок. Хлопнули двери, раздались шаги и механический треск. Я нашёл её. Хруст сухой листвы под чужими ногами выключил все мысли в голове. Животный страх завладел мной полностью и разогнал сердце так, что казалось, оно бросится бежать впереди меня. Я взвелась из кустов и кинулась вдоль незнакомого забора. Оказалось, что он примыкал к лесу. Повезло. Но когда я уже рванулась в сторону колючих кустов, до меня донёсся крик. «Робин, подождите! Всё в порядке! Ваши родители вас ищут! Стойте!» Ноги запнулись за какую-то лиану. Я взвизгнула и скатилась кубарем в кусты. Только я успела закрыть голову и зажмуриться. Когда до меня добежал полицейский, я жалко стонала от боли и стыда. «Мисс Райт», — официально позвал мужчина в форме, присаживаясь рядом. Он быстро снял с себя куртку и, подхватив меня под руку, помог сесть. «Дайте вас осмотреть». Когда я сжалась под его курткой, он схватился за рацию. «Медиков сюда». «Нет, в сознании». Меня прощупывали и осмотрели, докладывая в рацию о состоянии. А я не чувствовала ничего, кроме слёз, льющихся по щекам. Что случилось? Раздалось вдруг ударом грома в моей вселенной. Я всхлипнула и съёжилась, переставая дышать. Всё показалось каким-то дурным сном. Может, мне что-то подсыпали, и теперь я брежу. А может, заболела, и у меня жар. Как ещё объяснить то, что из-за спины полицейского вышел он? Причина всех моих душевных болей. Что он тут делал? «Рэндальф Сазерленд», — представился он полицейскому, не собираясь меня узнавать. Ещё бы. Наши отношения были тайны. Но ведь не до такой степени, чтобы смотреть на меня вот так безразлично, когда я в таком виде, или... Да? Девушка пропала ночью, нехотя доложил офицер. Я обнаружил её у вашего дома. Он ещё что-то объяснял, а я уже не слушала. Взгляд медленно скользнул сначала по равнодушному лицу любимого мужчины, потом по забору его дома и наполнился влагой, к счастью. Потому что видеть это всё сил больше не было. Я припёрлась к его дому ночью, чтобы униженно скрутиться под его забором. Ещё бы он смотрел по-другому. Где-то вдалеке взвыли сирены, и тело налилось свинцом. Адреналин перестал фонтанировать в венах, и в букет боли душевной медленно вплеталась боль физическая, раскрывая мне все прелести моего положения. «С ней всё будет хорошо», — донеслось до меня. Вокруг уже сновали врачи. Меня погрузили на носилки и накрыли одеялом. Но мне всё ещё казалось, что я там, голым задом на земле, нашпигованной ветками. Рен смотрел на меня всё так же незнакомо и безразлично. Будто мне всё приснилось. Наши тайные встречи, страсть, его обещания и неожиданная просьба больше не звонить. «Простите, вся информация только для членов семьи», — отбрила врач, и между нами захлопнулись двери машины скорой помощи.